Он привел ее в избушку к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так, что казалось, будто она во рту держала большой камень. «Помогите нам», — сказала она в нос нараспев. «Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?» Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чая Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить 3 чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз Ани, он выпил бокал шампанского и заплатил 100 рублей. Потом выпил чаю и дал еще 100. И все это молча, страдая астмой. Аня зазывала покупателей, брала с них деньги, уже глубоко уверенной, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни, с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным. Никого она уже не боялась и только жалела, что нет матери, которой порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехом. Петр Леонтьич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее. Ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец. Но он выпил, выбросил из своей пачечки 10 рублей и важно отошел, не сказав ни слова. Немного погодя, она видела, как он шел в паре в Гран-Ро, и на этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал к великому конфузу своей дамы. И Аня вспомнила, как 3 года назад на балу он также вот пошатывался и выкрикивал, и кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как не кстати было это воспоминание. Когда в избушках потухли самовары, и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало 20 человек, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост. В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара. Бригадный генерал предложил выпить за силу, перед которой пасует даже артиллерия. И все потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело. Когда Аню провожали домой, то уже светало, и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула.